Глава 14. Спустя пару часов Аня все же заснула. Ее настолько сильное желание легко можно было объяснить только что прошедшей инициацией. Все же после возвышения на круг мага некоторое время переполняют силы, после чего они резко истаивают. А в ее случае это к тому же была энергия жизни, что лишь сильнее воздействовала на девушку в плане физических потребностей. Ну и, разумеется, второй причиной был я. За последнее время я побывал во многих опасных ситуациях, поэтому и организму, и психике требовалась разгрузка. Правда, осознал я это только когда на меня нахлынули эмоции Ани. Конечно, многие маги с такими же повреждениями, как у меня, не поставили бы подобное времяпрепровождение в приоритет над восстановлением. Но мне не требовалось управлять маной, так что магические каналы и астральное тело никак не перетруждались, а физическое было закалено, да и частично меня подлатал Людвиг. Поэтому спустя несколько часов я не сожалел, что поддержал порыв девушки. Смотря на спящую в моих объятиях Аню, я размышлял, в какой момент времени она стала для меня настолько важным человеком, но так и не мог дать точного ответа. Впрочем, сожалел ли я об этом? Нет, подобные мысли больше можно было отнести к легкой прокрастинации, ведь мне требовалось заняться своим здоровьем, да и ситуация в мире не располагала к столь приятному времяпрепровождению. Аккуратно покинув кровать и одевшись, я вышел в коридор, но, разумеется, никого не увидел, после чего открыл портал и перешел в госпиталь. На этот раз мне удалось самостоятельно найти Людвига. Железноликий старик четко ощущался за тонкой перегородкой и прямо сейчас оказывал кому-то помощь. Дополнительным результатом активированного мной сканирующего заклинания стало нахождение двух очень знакомых аур, а именно моих номинальных телохранителей. Как-то последнее время я не сильно интересовался их судьбой, а когда искал Аню, то даже мысль о них не посетила мой разум, хотя они должны были заниматься защитой девушки. Возможно, это было связано с тем, что уже достаточно продолжительное время их помощь не является чем-то ценным, незаменимым. А может быть, потому что мне необходимо им сообщить о смерти их старших коллег, или точнее сказать, наставников. При этом я не могу не упомянуть, что Лорен и Арок пожертвовали не только жизнью, но и душой ради меня, а Рима ради моих людей. Пусть как Вар, так и Лара практически всегда были безэмоциональны, но это не означает, что смерть наставников будет им безразлична. Хотя, возможно, я себя накручиваю. Просто когда-то, еще в самом начале войны с Георгом, я очень сильно не любил сообщать родственникам о смерти их детей, братьев, отцов, любимых. И тот факт, что они не могли меня ни в чем обвинить, даже если хотели, не уменьшало удара по мне. Ведь мне хватало посмотреть в наполненные гневом глаза убитых горем людей, чтобы понять, как сильно они ненавидели. Но не того, кто убил их любимого, а меня. Конечно, со временем потерь стало больше, и сообщать о подобном перестали. Да и я зачерствел. Но в этом мире, после слияния с личностью, являющейся более молодым моим воплощением, эта проблема появилась вновь. Некоторое время я стоял на месте, обдумывая предстоящий разговор с Варом и Ларой. Но после все же двинулся в направлении Людвига, так и не посмотрев в сторону телохранителей. Нет, я не решил сбежать, просто оставил этот разговор на время, когда узнаю новости от Людвига. Скорее всего, он почувствовал мое приближение, так как перед тем, как я заглянул внутрь огороженного закутка, старик сам вышел мне навстречу. Отдохнул. В его голосе не было ни насмешки, ни обиды за то, что он тут работал, а я развлекался. Этот вопрос был лишь для того, чтобы начать разговор с нейтральной ноты. Правда, судя по тому, что кое-кто более молодой и горячий мог бы действительно на него обидеться, Людвиг давненько не посещал светских мероприятий. Как аристократ, он, похоже, теряет хватку. Ну, либо из-за своего статуса ему банально плевать на подобные двоякие интерпретации. Частично. Нормальным восстановлением не занимался. Взяв паузу и получив в ответ от Людвига кивок, я продолжил. «Мне больше интересна текущая обстановка и состояние Антона». К этому времени мы вместе шли в направлении одной из стен, где, судя по плану этажа, должен был быть отдельный кабинет. Поэтому мгновенного ответа я не получил. Старейшина явно не хотел говорить на серьезные темы в присутствии посторонних. Через минуту я сидел за столом напротив старика. Перед нами стоял небольшой чайничек, в котором находился приятно пахнущий травяной сбор, и уже наполненные из него жидкостью кружки. Ситуация в Кандерне стабилизировалась. После исчезновения источника хаоса концентрация опасной энергии уменьшилась, а следовательное количество нападающих монстров снизилось. В целом это позволяет даже имеющимися силами поддерживать защитный периметр и уже не в столь авральном режиме продолжать эвакуацию населения. Прервавшись, чтобы сделать глоток из чашки, железноликий старейшина продолжил вводить меня в курс дела. Однако, не беря в расчет, что ты уничтожил лишь одну аномалию, а по стране их сотни, в городе все равно неспокойно. Отправленные на разведку люди сообщили, что пространственный разлом на месте входа в подземелье до сих пор источает хаос, хоть и в несравнимо меньшем объеме. Скорее всего, если его не закрыть, в ближайшее время закончится процесс изменения, или, лучше сказать, эволюции подземелья, после чего оттуда к нам пожалуют в гости довольно опасные твари. Пока Людвиг снова прервался на напиток, я решил озвучить свое мнение, да и задать пару уточняющих вопросов. Конечно, можно запечатать подземелье, но это мало что даст. Я действительно смог устранить угрозу, но не уверен, что моих сил будет достаточно хотя бы для зачистки ближайших аномалий. А магам где-то надо тренироваться. Поясни. Род Гофман не понес бы столь большие потери, если маги имели бы опыт в противостоянии с энергией первозданного хаоса. Открытый разлом в подземелье без активного источника хаоса даст нужный опыт. Опасно, но осуществимо. Прикрыв на миг глаза, старик продолжил. Об этом стоит поговорить после решения, что делать с пострадавшими землями, связанными с нами лично или нашими союзниками. Все же Гофман далеко не слабый род, и у нас есть обязательства. Обязательства мирного времени. Увидев по открытым участкам лица, как сильно скривился старик, ему явно не понравилась моя точка зрения. Впрочем, это после. Но раз вокруг неспокойно, то куда увозят обычных людей? Сейчас их перенаправили в мое личное поместье. Оно недалеко от города, и поблизости нет подземелий. А заклинательные массивы подготовлены, чтобы отразить нападение. Но вскоре часть людей перевезут обратно в город. На этот раз я лишь кивнул в ответ на сказанное, а следом уточнил заинтересовавшую меня оговорку в его словах. «Ты сказал, после решения, что делать. Это звучало так, что его придется принимать мне, максимум посоветовавшись с тобой. Дела Антона настолько плохи?» Побарабанив пальцами по столу, спустя пару секунд молчания, Людвиг ответил. «Пока ты был с Аней, я проверил состояние текущего главы рода и был вынужден погрузить его в сон. Лечить?» «Бесполезно», — вздохнув, Людвиг дополнил. «Дело не в физическом или магическом состоянии. Пошатнулась его психика». И даже если я потрачу все свои силы, пожертвовав кроме этого и другими, то он не станет снова ни сильным магом, ни мудрым главой, а окажется лишь фигурой раздора. Имеешь в виду, что он может изменить решение, связанное со мной и свадьбой своей дочери? Да, и не только. Ты должен понимать, что род, который перерос звание слабого рода, перестает быть единым на все 100%. Всегда были, есть и будут интриги. И даже в текущей ситуации некоторые могут попытаться возглавить род. Я немного задумался. В целом, Людвиг действительно прав. Я сам позабыл о внутренних интригах и сразу положил глаз на ресурсы Гофман, тогда как кроме меня таких желающих, пусть и с меньшими шансами, должно быть предостаточно. Тем временем старик продолжил. Но глава уже сказал свое слово. К тому же я поддержу тебя. Взяв паузу, давая четко понять очередность поддержки и кто, по его мнению, будет принимать решение, он закончил. И Аню. «Благодарю за доверие. Это больше было сказано из вежливости, но почему бы не озвучить то, что приятно слышать человеку, да и в целом являющееся правдой. Тем не менее, твоя поддержка не позволит мне раскидываться приказами направо и налево, с уверенностью, что их выполнят, так? Разумеется». Сделав один мощный глоток, которым старик опустошил содержимое чашки, он продолжил. «Через 2 дня я организую собрание старейшин. К этому времени те, кто живы, уже очнутся. Желательно, чтобы ты, Маркус, также пришел в себя и продемонстрировал им свою силу. Все же слабый глава рода – это не глава». Усмехнувшись, я также допил ароматный напиток, очень напоминающий фруктовый чай, и сказал. Впечатлить их я смогу в любом случае, но мне бы не помешали ресурсы для скорейшего восстановления. Без какой-либо паузы на размышления Людвиг мгновенно ответил. Я дам доступ к сокровищнице рода. Пока не личному разделу с наследием, но того, что есть во внешней части, должно хватить. Правильное решение. Если бы мне передали все и сразу, я бы удивился и, скорее всего, заподозрил неладное. Даже беря в расчет, что Людвиг сильнейший из рода, тем не менее, он не стал бы плевать на всех остальных старейшин и без их ведома отдавать абсолютно все в руки постороннего. Когда-то, со слов отца, во времена правления еще его дедушки, был случай. Странствующий маг-целитель спас правителя, получившего рану в бою, и за это его наградили возможностью взять один предмет из сокровищницы правящего рода. Разумеется, его никто не повел в истинную казну рода Бирильских. Но награда не была пшиком, ведь, скажем так, публичной общеизвестной сокровищнице тоже было накоплено очень много богатств. И подобное решение я считаю верным. Вернувшись мыслями к разговору, спросил старика, в этот момент разливающего очередную порцию травяного напитка. Что происходит в остальных регионах страны? Как действуют правящие роды, рода из первой десятки? Да и какая ситуация в соседних странах? Наблюдателям был отдан приказ сообщать только очень важную информацию, а главное – заниматься своим выживанием, поэтому новых данных мало. Но можно однозначно сказать, что столица пала. Правитель поднял все силы, вплоть до Ордена Рыцарей Прозрачного Сапфира, но каких-либо громких побед пока что не последовало. Известия об этом меня встревожили. Все же в столичной академии магии было много знакомых мне людей, о жизнях которых я переживал, и немного испытывал по отношению к ним чувство вины, потому что так их и не предупредило о грозящей опасности. Тем временем Людвиг не молчал. Не замечая моих внутренних изменений, он, глядя внутрь кружки, продолжал. «Правда, великий ректор Академии вернулся, поэтому она держится». Судя по тому, с каким пренебрежением Людвиг произнес «великий», стало понятно, что он испытывает явно негативные эмоции по отношению к Тихомиру. Но вот новость об устоявшей Академии меня порадовала. Однако возвращение одного из сильнейших магов страны и, судя по видениям Ани, моего будущего противника, нельзя было назвать радостной новостью в полной мере. По первой десятке особо ничего сказать не могу. Кто-то держится хорошо, кто-то несет серьезные потери. Но сомневаюсь, что аристократы, стоящие на вершине могущества в нашей стране, так просто проиграют. Его взгляд слегка потускнел, и он как будто погрузился в воспоминания. Будет множество трагедий, но сразу никто из них не падет. Возможно, со временем, когда ослабший род начнут кусать десятки ранее неопасных мелких аристократических родов, он станет уступать и со временем покинет вершину. Но на это потребуется никак не меньше пары лет, даже в нынешней ситуации. Железноликий старик замолчал, задумавшись о своем. Поэтому я был вынужден напомнить ему о своем присутствии. Что по соседним странам? Взгляд Людвига прояснился, вернув себе яркость разума и глубину прожитых годов. Ничего, вообще ничего. Многие сообщают, что страна окружена гигантским барьером. Не знаю уж, запечатали нас так или весь остальной мир от нас, но ничего более сказать не могу. Ха, аномалия аномалиями, но барьер, отгораживающий целую страну, это точно не относится к стихийным бедствиям. К тому же делает ситуацию еще более мрачной. На этом разговор не закончился, но дальше мы в основном обсуждали мелкие вопросы и составляли примерный план действий. Все же совет старейшин, конечно, хорошо, но прямо сейчас Людвигу, управляющему всеми силами рода, нужно понимать, как действовать, чтобы это не помешало моим планам. Его отношение ко мне и то, что он решает даже в таких мелочах меня безоговорочно поддерживать, говорило о высоком уважении. Раньше ни о чем подобном и речи не шло, но вот после того, как я устранил проблему, которая была ему не под силу, все изменилось. Особенно, когда ему поступила об этом информация не только от меня, но и от людей рода. Думаю, это одна из причин, почему в свое время он отказался от места главы рода. С таким отношением к другим сильным магам, когда либо любовь, либо ненависть, долго в политику и интриги не поиграешь, съедят. В конце концов, мы договорились, что до совета старейшин, без всякой необходимости, Людвиг не будет тревожить меня. Я же займусь восстановлением и отдыхом. Да, кто-то может меня обвинить в беспечности и малодушии, ведь я не отправился в ту же столицу, чтобы попытаться помочь Заре и другим близким мне людям. Но после сложного боя с Фениксом мне действительно требовался отдых. Сражение, в котором я прошел по очень тонкому льду, напомнило мне, что у всего есть цена. И если я продолжу без перерыва переть в лоб, то долго не проживу. А после смерти я уж точно никому и никогда не смогу помочь. На очереди был разговор с Ларой и Варом. Для этих целей я выбрал изолированный этаж, где в одном из помещений спала Аня. Найти и уговорить номинальных телохранителей отправиться со мной не составило проблем. Они, видимо, давно не практиковали свою странную технику, поэтому были безэмоциональны и после приветствия сразу согласились проследовать за мной. Мы разместились за круглым столом, стоящим в центре зала. Похоже, это место использовали для мини-советов. Долго откладывать неприятный для текущего состояния моей психики разговор и плести словесные кружева я не стал. Возможно, вы уже пообщались с людьми, которые прибыли сюда со мной, и знаете новости, но я должен их проговорить. Определить что-либо по их лицам было нельзя, поэтому я продолжил. Лорен мертв как телом, так и душой. Он пожертвовал всем этим, чтобы передать мне весть о ситуации на моих родовых землях. А Рима отдала все то же самое, спасая людей, оставшихся на базе кровавых панд. А Рок же пожертвовал собой, чтобы спасти меня. Мне почудилось, что в глазах слушателей, в особенности Лары, мелькнуло что-то темное, мрачное. Но доверять этому ощущению я не мог, ведь их глаза — это работа артефакта иллюзии, поэтому делать на основе подобного вывода было глупо. Я не знаю причин, побудивших их так поступить. Ведь между нами не было магических договоров или клятв. Но теперь это не важно. Я не извиняюсь, не пытаюсь выставить себя в лучшем свете. Это было их решение, но я благодарен им за это. Поэтому все, что я могу сделать в качестве благодарности, это разорвать связывающий меня и вас, их учеников, магический договор. Одновременно со словами я проявил часть астрального тела и прикоснулся им к моим бывшим номинальным телохранителям. Стараясь не морщиться от боли, возникшей даже от столь простого действия, я послал в метку договора сигнал, после которого он начал истаивать. Уже через полчаса от него не останется и следа. Максимум какой-нибудь опытный, могущественный маг, специализирующийся на астрале, сможет найти следы его существования, не более. Конечно, и Лара, и Вар видели часть моей истинной силы и могут передать эту информацию врагам. Но после разговора с Людвигом я убедился, что еще долго их рассказ никому не будет нужен. Да и не факт, что такие времена настанут. Поэтому не сильно опасался за подобную месть с их стороны. Что же касалось возможности навредить лично мне или людям, которые мне дороги, то их сил на текущий момент недостаточно. Допрашивать же их ради того, чтобы выяснить, где находится их орден и почему его члены обладают способностью ощущать и взаимодействовать первозданным хаосом, как это делал Арок, я не стал. Банально не мог так поступить в память об отдавшем за меня жизнь Ороге и остальных представителях Ордена. Разумеется, меня смущали предсмертные слова Орога, но факт моего спасения был, и прямо сейчас честь не позволяла мне требовать ответов. Теперь вы свободны. Я ожидал обвинений, либо просьбы доставить их за пределы территории, контролируемой родом Гофман, но они поступили по-другому. Слово «взял Вар». Информацию о смерти нам сообщили наемники, но это ничего не меняло. Теперь, после расторжения договора, мы в целом не планируем возвращаться домой. Это будет сделать не так просто, и вряд ли мы сможем преодолеть этот путь. Вступить же в подчинение вам или роду Гофман – сложный вопрос. Он замолчал, а продолжила Лара. Нам необходимо несколько дней на анализ ситуации, после чего мы бы желали вновь встретиться с вами. Все это они говорили безэмоциональным тоном, соответствующим выражением лица. Хорошо. Озвучивать что-либо еще посчитал бессмысленным и неуместным. После этого отправил их обоих в госпиталь, где, как понял, они частично помогали местным магам, а за это им выделили помещение для сна. Сам же я направился в сокровищницу рода, подав об этом сигнал Людвигу. Там надолго не задержался, лишь прихватил необходимые ресурсы. Завершающим местом моих сегодняшних перемещений стало помещение со спящей девушкой, которая пока что продолжала сладко спать, восстанавливая тем самым силы и привыкая к ним. Смотря на нее, я уселся прямо на пол, окружил себя экранирующим барьером, дабы не мешать Ане, после чего приступил к восстановлению.